«Сегодня знаменательный день», — продолжил эльф, и в его голосе звучали неподдельная торжественность и тепло. «Наши народы отмечают конец многовековой вражды и начало мирных отношений, и мы приложим все усилия, чтобы так было всегда. Никакая причина не может оправдать начало войны, ни расовая, ни территориальная, ни политическая, ни какая-либо другая. Этот праздник – напоминание о том, что мир возможен. Мы сделаем все, чтобы вы запомнили этот день навсегда. Прошу вас, следуйте за нами ко дворцу». Процессии двинулись за встречающими, и музыка вновь изменилась, не утрачивая своей магической красоты. Теперь в ней угадывались элементы, свойственные культурам всех трех рас. Эльфийские арфы переплетались с мощными гномьими барабанами, а легкие флейты и трубы добавляли человеческую легкость и нежность. В этой мелодии, словно в зеркале, отражались все собравшиеся. Сезанна шла, завороженная, не отрывая глаз от того самого эльфа. Она не могла понять, почему раньше никогда не видела его. Разве можно забыть эти глаза, эти движения, в которых было столько благородства и силы? Кто он? Перед самым дворцом процессия остановилась. На террасу, возвышавшуюся над собравшимися, вышли правители эльфов и его супруга. Их величественные фигуры излучали спокойствие и величие, как сама природа, окружающая их народ. «Приветствуем вас, дорогие гости», — начал правитель, и его голос наполнил пространство мягкой мощью. «Мы рады видеть вас на нашей земле. Пусть этот праздник укрепит наши мирные отношения и останется в наших сердцах на весь следующий год». Он сделал паузу, словно давая своим словам отразиться в сознании слушателей, а затем продолжил. «Перед началом торжества хочу представить вам нашего сына и наследника, Славила, объявленного погибшим более 80 лет назад. У нас были причины скрывать его существование, но теперь их больше нет». При этих словах правитель протянул руку, указывая на того самого эльфа, что встречал гостей у ворот. У Сезанны сердце словно провалилось в пропасть. Она почувствовала, как ее лицо начинает пылать, но тут же одернула себя, разозлившись на собственные эмоции. «Дура, что ты возомнила себе!» — корила она себя. «Даже если бы он был простым эльфом, все равно тебе до него как ослу до лошади. Да вокруг него наверняка вьются эльфийки, в тысячу раз красивее тебя». Пока Сезанна мысленно боролась со своими чувствами, представитель эльфов шагнул вперед и громко объявил: «В честь вас, дорогие гости, сейчас будет исполнен танец. Он называется «Вальс цветов». Слова его прозвучали торжественно, а следом за ними заиграла музыка. В центре площадки перед дворцом, словно из ниоткуда, появился огромный бутон невероятной красоты. Он переливался нежными оттенками розового, золотого и зеленого, словно его лепестки были сотканы из света. Люди, эльфы и гномы окружили площадку, завороженно глядя на появившееся чудо. Границы круга обозначили несколько эльфов, которые мягко, но уверенно не пропускали никого ближе. Музыка зазвучала громче, обволакивая каждого в толпе, и лепестки цветка начали медленно раскрываться. С каждым движением бутона из его центра являлись танцевальные пары, мужчины и женщины, держащиеся за руки. Их появление было сюрпризом даже для самих эльфов, что было заметно по их изумленным лицам. Платья и костюмы танцоров были необычайно красивы. Ткань, переливающаяся в такт музыке, казалась живой. А когда весь бутон раскрылся, цветок вместе с парами медленно поднялся над землей, зависнув на высоте 1,5 метра. В этот момент над дворцом возникла увеличенная иллюзия, которая в мельчайших деталях отображала танец. Теперь каждый мог видеть, как исполняется это чудо. Музыка, наполнявшая воздух, чаровала. Танец, исполненный с такой грацией и мастерством, заставлял сердца зрителей биться сильнее. Пары двигались с идеальной синхронностью, словно их вела невидимая сила. Эльфы, люди, гномы, все, стоявшие вокруг, были поражены. У Сезанны, как и у многих, от избытка чувств навернулись слезы. Даже суровые гномы, обычно равнодушные к любым танцам, кроме своих, покачивались в такт музыке, широко раскрыв глаза. Когда танец подошел к завершению, пары начали медленно возвращаться в центр цветка. Лепестки вновь сомкнулись, скрыв их от взоров, а затем бутон плавно опустился на землю. Иллюзия растворилась в воздухе, оставив зрителей в трепетной тишине. В центре площадки, где только что стоял цветок, остались улыбающиеся танцевальные пары, которые смотрели на собравшихся так, словно благодарили за возможность подарить этот миг красоты. Окрестности огласились оглушительным гулом, толпа ликовала, аплодисменты и восторженные крики сливались в единую симфонию. Такого еще не было в истории праздника мира. Теперь прошу всех во дворец», — пригласил Славил. Его голос звучал спокойно, но уверенно, словно подчеркивая его роль в происходящем. Сезанна, все еще пребывая под впечатлением, направилась во дворец вместе с эскортом короля. По традиции в тронный зал приглашались только официальные представители расы и их приближенные, поэтому толпа осталась снаружи. Музыка, сменяясь одна за другой, не прекращалась. Каждая композиция отличалась своей неповторимостью, словно каждая нота была призвана пробуждать что-то новое в душе. Когда процессия вошла в тронный зал, зазвучала музыка столь торжественная и мощная, что у Сезанны по коже побежали мурашки. Она заметила, что это чувство охватило всех присутствующих, лица гостей были полны благоговения. «Что же это за магическая музыка такая?» — мелькнула в ее голове. Наверняка она была не единственной, кто задался этим вопросом. Согласно установленной традиции, первыми подарок преподносили гномы. Представитель гномов, невысокий, но внушительный в своей статности, вышел вперед и с глубоким поклоном вручил небольшие коробочки правителям людей и эльфов. «Это самые большие в мире камни ритана», — торжественно объявил гном. Его голос звучал как раскат грома в величественной тишине зала. Правители одновременно открыли свои коробочки, и зал словно задержал дыхание. Камни внутри коробочек были величиной с голубиное яйцо и сверкали так ярко, что казалось, будто они содержат в себе маленькое солнце. На лице человеческого короля отразилось неподдельное восхищение. Сезанна знала, что такой камень по стоимости превышал годовой бюджет всего королевства. Переведя взгляд на эльфийского правителя, она не увидела ничего. Ни один мускул на его лице не дрогнул, оставаясь безмятежно спокойным, словно камень был лишь простой безделушкой. Однако взгляд Сезанны задержался на Славиле. Его глаза блестели, в них плясали озорные огоньки, словно он едва сдерживал смех. Правительница и маг-наставник, стоявший рядом с ней, обменялись короткими взглядами, в которых тоже читалось скрытое веселье. Наваждение, или все же ей это не показалось? Девушка мысленно одернула себя. «Нет, наверное, мне все это кажется. Или просто нервы шалят». Дальше настала очередь людского короля дарить подарки. И гномы, и эльфы получили по огромному сундуку с лучшими тканями, с трудом внесенными 8 слугами. Ткани переливались богатством красок и текстур, словно воплощая величие людского королевства. Теперь настало время эльфийского правителя. С благородной сдержанностью он подошел к дарению. Людскому королю были вручены 2 небольших мешочка. В одном из них семена недавно выведенных цветов, чья красота затмит все известные вам растения. А в другом – семена хлебного дерева, начал правитель, его голос звучал четко и уверенно. Его плоды вкусные и питательны, как свежевыпеченный хлеб. С помощью этого дерева вы сможете навсегда решить проблему продовольствия в самых отдаленных уголках вашего королевства. Король людей поблагодарил, принимая дар с искренним восхищением. «Для вас, Мортиш, у нас тоже 2 подарка», — обратился эльфийский правитель к гному. «Один подарок от нас, другой от дворца». По жесту правителя в зал внесли 2 футляра. Мортиш посмотрел на них с легким недоумением. Эльфийский правитель сначала передал ему первый футляр. «Эту секиру мы обнаружили в закромах нашего дворца. Как она туда попала, неизвестно», — сказал он, открывая футляр. Гном, взглянув на содержимое, едва не выронил футляр себе на ноги. Секира оказалась легендарной, давно утерянной секирой Расида. От ее вида гномы, сопровождавшие Мортиша, разразились торжественным ревом, перекрывшим даже музыку. Зал ожил, все были поражены величием подарка. Следующим был 2 футляр. Мортиш открыл его с благоговением и застыл, завороженно глядя на содержимое. На этот раз это была не легенда, а настоящее произведение искусства, новая, невиданная ранее секира. Ее лезвия, расположенные с 2 сторон, сияли смертоносной остротой. Основание украшало искусно выполненный череп, от которого к лезвиям тянулись вычурные языки пламени. Оружие излучало скрытую мощь, которую можно было ощутить кожей. «Не хотите ли испытать секиру, уважаемый Мортиш?» — с легкой улыбкой предложил правитель. Гном поднял взгляд, выведенный из оцепенения словами эльфа. Он поднялся и произнес, его голос звучал громко и твердо, эхом разлетаясь по залу. «Уважаемый Ларион, прежде всего, я хочу принести свои извинения за недостойное поведение много лет назад в этом зале. Сегодня вы не только поразили нас необыкновенным представлением, но и доказали, что эльфы могут создавать оружие, не уступающее, а возможно, и превосходящее мастерство гномов. Эти слова вызвали оживленное обсуждение среди собравшихся. Мортиш вновь взглянул на новую секиру, и на его лице появилась гордая, но теплая улыбка. «Мне не нужно испытывать оружие, чтобы чувствовать его свойства», – начал Мортиш, не сводя восхищенного взгляда с секиры. «Этот металл многократно превосходит по прочности все известные гномам сорта, а рукоять, она вообще из какого-то немыслимого материала. До сегодняшнего дня я думал, что невозможно достичь такой легкости и прочности одновременно. Искусное исполнение просто поражает. И эта необычная форма, она мне все больше нравится. Но знаете, я все же хочу ее испытать. Принесите мою секиру». По его приказу гномы вмиг принесли старую секиру Мортиша и тяжелую деревянную чурку. Положив свое оружие на подставку, он размахнулся и со страшной силой обрушил новый подарок на свою некогда любимую секиру. Со свистом двойное лезвие новой секиры опустилось на старую. Удар оказался настолько мощным, что старая секира была разрублена надвое, а лезвие нового оружия вошло в дерево почти наполовину. Сезанна, как и большинство присутствующих, не могла поверить своим глазам. Гномий металл, который считался практически неуязвимым, уступил. Но еще большее впечатление произвело то, что на лезвии новой секиры не осталось ни царапины. Пораженный Мортиш застыл на месте, словно сомневаясь в том, что увидел собственными глазами. «Ну что ж, прошу всех к столу», — прервал тишину эльфийский правитель, улыбнувшись. «Хочу заранее предупредить, в синих кувшинах и бокалах находится более крепкое эльфийское вино. Если не уверены в своих силах, не злоупотребляйте». Толпа радостно загомонила, оживившись после впечатляющего представления, и потекла к накрытым столам во дворцовом саду. Гномы, собравшись тесной группой, вполголоса обсуждали произошедшее, их удивление буквально висело в воздухе. «Разрешите составить вам компанию?» — прозвучал вдруг голос за спиной Сезанны. Девушка резко обернулась и увидела перед собой эльфийского принца. У нее перехватило дыхание. Вихрь мыслей пронесся в голове. «Почему? Почему он заговорил со мной? Что ему нужно от невзрачной девушки в мальчишеском костюме, с короткой стрижкой и далеко не выдающейся внешностью? Он что, хочет посмеяться надо мной? Почему я?» — вырвалась у нее прежде, чем она успела подумать. Принц, чуть наклонив голову, с улыбкой ответил: «Интересный вопрос. Позвольте мне ответить на него немного позже. Пока я сам не знаю». Ее сердце замерло, и, несмотря на смущение, она кивнула. «Вы, наверное, уже знаете мое имя. Могу я узнать ваше?» — продолжил он, глядя прямо в глаза. «Сезанна», — ответила она, стараясь скрыть растерянность. «Красивое имя», — сказал он мягко. «Разрешите пригласить вас к столу?» — «С удовольствием», — еле слышно ответила Сезанна. Его добродушная улыбка, искренний взгляд голубых глаз и спокойный, завораживающий голос заставляли ее сердце биться быстрее. Она, не отдавая себе отчета, уже шагала рядом с ним к столу, чувствуя, как вся ее уверенность тает в тепле его присутствия. Эльф подал ей руку, как это делают кавалеры у людей, и они направились к столам. На них время от времени поглядывали с интересом, но Сезанна ничего не замечала, наслаждаясь каждой секундой, проведенной в его обществе. Сначала она лишь отвечала на вопросы. Принц с искренним любопытством расспрашивал о жизни людей, об их общественном строе, сельском хозяйстве, ремеслах и многих других аспектах. Его вопросы были простыми, но осмысленными, и он внимательно слушал каждое ее слово. Постепенно исчезли страх и неуверенность. Эльф разговаривал так естественно, будто они были давними друзьями, без намека на высокомерие. Когда они ели фрукты, Сезанна вдруг заметила, как на них все чаще поглядывают. Растерявшись от неожиданного внимания, она отвлеклась и нечаянно порезала палец. Боль была небольшой, но кровь тут же выступила на коже. Она огляделась в поисках чего-то для перевязки, но ничего подходящего под рукой не оказалось. «Дайте-ка вашу руку», — неожиданно попросил принц, мягко поднеся ладонь к себе. Растерянная, она машинально протянула ему руку с раненым пальцем. Эльф легко взял ее ладонь и провел рукой над порезом. Теплый, едва ощутимый поток энергии прошел через ее палец, и кровь мгновенно остановилась. Ранка исчезла, будто ее никогда и не было. Сезанна в изумлении уставилась на свой палец. «Но как это возможно?» — наконец выдохнула она. «Отец всегда говорил, что ни эльфы, ни гномы не могут лечить людей, так же, как и мы не можем лечить вас. Возможно, я неправильный эльф», — с лукавой улыбкой ответил он. Девушка растерянно смотрела на него, А потом ее осенило. «Это вы организовали этот праздник?» – спросила она, почти утвердительно. «В прошлые годы все было иначе. Не было такого разнообразия, такой музыки. Это все вы?» «Да», – принц лишь слегка кивнул, но в его взгляде читалось легкое одобрение ее догадки. «Не хотите ли попробовать десерт?» – спросил он, прерывая ее мысли. Как по волшебству, на столах появились широкие бокалы с белоснежным содержимым. Холодный пар едва заметно поднимался над каждым бокалом. «Это тоже вы?» – на этот раз утверждающе произнесла Сезанна, чуть не смеясь от удивления. Принц встал и громко, но с мягкостью в голосе, произнес, усилив свои слова магией. «Этот холодный десерт нужно есть ложечкой. Можно добавить ягоды или кусочки фруктов. Приятного аппетита!» По залу прокатился одобрительный гул, и все с любопытством начали пробовать новое угощение. Шепот восхищения и удивления быстро наполнил зал, а бокалы с холодным десертом стали исчезать один за другим. Новый вкус завоевал сердца гостей. Глава 12. Почему я сразу обратил внимание на эту девушку? Конечно, не из-за ее мужской одежды и короткой прически, которые были редкостью среди местных девушек. К этому я давно привык в том мире. Но что-то сразу зацепило меня, будто невидимая сила притянула. Желание видеть ее рядом, чувствовать ее присутствие, защищать, все это нахлынуло внезапно и без объяснения. Когда я подхватил ее в тот момент, то машинально задействовал второе зрение. Ее аура, она была невероятной, сияющая, чистая, насыщенная. Я не мог оторвать взгляд. Это что, влюбленность с первого взгляда? Вроде бы это случается только в романах, но внутри все кричало, что она особенная. Мои подопечные танцевали идеально. Иллюзорная проекция, добавленная буквально в последний момент, вызвала у всех настоящий восторг. Даже я не ожидал такого эффекта. При вручении подарков едва сдерживал улыбку. Курьез был очевидным. Отцу вручили самый большой алмаз, который был раза в 4 меньше моего мыла, созданного когда-то из любопытства. Отец, как всегда, остался неподвижен, мастерски скрывая эмоции. Мать и наставник, напротив, выглядели так, будто готовы были расхохотаться. Сезанна, кажется, заметила мое состояние. Я ловил ее взгляды. Они были полны интереса, удивления и чего-то еще, что грело внутри. Когда церемония закончилась, я решил не упускать шанса узнать ее лучше. «Разрешите составить вам компанию?» – спросил я. Она замялась, растерянно глядя на меня. «Почему я?» – наконец вымолвила она. «Интересный вопрос», – улыбнулся я. «Разрешите ответить немного позже. Пока что сам не знаю». По мере общения Сезанна становилась все раскованнее. Ее эрудиция и глубина мыслей удивляли и восхищали. Она рассуждала о жизни людей, о способах улучшить общество, о том, как дать больше возможностей простому народу. Я ловил себя на мысли, что давно не встречал собеседника, который так гармонично сочетал бы интеллект и искренность. Когда гости начали постепенно отходить от столов, я решил, что настало время для сюрприза. «Карт, смогу ли я вызвать мороженое прямо отсюда?» – мысленно спросил я. «Думаю, да», – ответил дух дворца. «Ты уже вкладываешь больше своей силы в вызов, чем раньше. Скоро я даже не буду тратить энергию на перенос, только направлять тебя». «Правда, даже не замечал этого», – удивился я. Мороженое вызвало ажиотаж. Гости восторженно обсуждали необычный десерт, служанок засыпали просьбами о добавке. Это мгновение счастья и единства казалось бесконечным. Главное, чтобы никто не простудился с непривычки. Гномы окончательно потеряли голову, когда я рассказал им рецепт коктейля, который включал мороженое и крепкое эльфийское. Такой восторг. Мортиш в особенности был в ударе, то и дело хлопал своих подчиненных по плечу, словно собирался тут же начать варить новые напитки. «Откуда вы, принц?» – вдруг спросила Сезанна, и в ее голосе слышался настоящий интерес. «Вы не похожи на других эльфов. Ваше поведение, манеры, да и то, что вы умеете, кажется, под силу только легендарным героям». Я замешкался. Она подметила то, что я старался скрывать. «Я пока не могу ответить на этот вопрос», — ответил я, стараясь говорить спокойно. «Может быть, позже». Чтобы сменить тему, добавил с улыбкой. «Предлагаю перейти на «ты» и не называть меня принцем. Просто Славил». Она улыбнулась в ответ, ее глаза слегка лукаво блеснули. «Хорошо, Славил, можно вопрос?» Я кивнул. «Почему ты сдерживал смех, когда гномы вручали подарок твоему отцу? Кажется, мы договорились на «ты», заметил я с усмешкой. У моего отца уже есть ритан размером с кулак. Ее глаза расширились от удивления. Но Мортиш сказал, что эти камни самые большие в мире. В ее голосе звучало искреннее изумление. У него устаревшая информация, пожал я плечами, не вдаваясь в подробности. Не успел я насладиться ее реакцией, как к нам подошел сам Мортиш. Его язык немного заплетался, но во взгляде читалась решимость. Уважаемый принц, он слегка покачнулся, но тут же выпрямился. В знак укрепления торговых отношений не могли бы вы назвать цену за рецепт этого десерта? Этот коктейль, как вы сказали, просто ошеломил нас. Конечно, уважаемый Мортиш, ответил я спокойно. Рецепт мороженого, как и рецепты сплавов, из которых сделана ваша новая секира, будут переданы вам безвозмездно. Мы не торгуем дружбой, мы ее укрепляем. Гном в изумлении уставился на меня, затем плюхнулся на ближайший стул. Вы понимаете, сколько это может стоить? Прошептал он, словно боялся, что кто-то еще услышит. Разве деньги имеют значение между друзьями? Я улыбнулся. К тому же, от эльфийского государства не убудет. После пира приходите ко мне в покой. Возьмите своих мастеров. Мортиш тут же вскочил и бросился к своим гномам, раздавая указания и жестко указывая на соблюдение меры. Одного из подчиненных даже наградил увесистым подзатыльником. Я едва сдержал смех, наблюдая за этим зрелищем. «Ты такой щедрый!» — воскликнула Сизанна, глядя на меня с восхищением. «По-моему, запрет на спиртное для гномов во время пира — это уже не маленькая плата», — ответил я со смехом. Она тоже рассмеялась. Как заразительно она смеется! Ее смех звучал как мелодия, от которой внутри становилось тепло. К нам подошли отец и мать, их присутствие сразу наполнило атмосферу теплым семейным уютом. «Здравствуй, Сизанна! Как поживает твой отец?» «Что-то советника не видно в этот раз», — обратился отец к девушке, сдержанно улыбаясь. «Здравствуйте, ваше величество!» Сизанна тут же встала, и мне тоже пришлось подняться. Он был вынужден остаться в столице. Дела не позволили ему приехать на праздник. Жаль, но что поделать? Надеюсь, ничего серьезного? Поинтересовался отец, нахмурившись. «Не знаю», — ответила она, слегка пожав плечами. «Сын, я вижу, ты нашел достойную собеседницу», — обратился ко мне отец с одобрением в голосе. «Да, отец, ты прав на все 100», — с энтузиазмом согласился я. «Сто чего?» — не понял отец, нахмурив брови. «Выражение такое», — смутился я, опуская взгляд, — «на все 100%. «Ну, молодежь, скоро мы совсем перестанем вас понимать», — покачал он головой. «Кстати, что ты сказал Мортишу? Он не только сам пить перестал, но и запретил напиваться нескольким своим товарищам. Я предложил им зайти ко мне после пира. Обещал подарить рецепт десерта и формулы нового металла. Похвально, сын». Отец одобрительно похлопал меня по плечу. «Я горжусь тобой, сынок». Мать подошла ближе, нежно поцеловав меня в щеку, чем смутила меня окончательно. Когда родители ушли, я выдохнул с облегчением. «Ну, предки дают. Уже 9-й десяток пошел, а обращаются как с младенцем». Сизанна, сидевшая напротив, закрыла рот рукой, пытаясь сдержать смех, но ее глаза весело блестели. «Не хочешь прогуляться?» – предложил я, немного стесняясь ее реакции. «С удовольствием», – откликнулась она, но затем добавила. «Только, наверное, мне стоит переодеться в платье». Я кивнул, оставаясь ждать. Через 10 минут она вернулась. Простое, но элегантное платье подчеркивало ее фигуру и так удивительно гармонировало с ее образом, что я невольно залюбовался. Мы направились к беседке, наслаждаясь тишиной, слегка нарушаемой лишь нашими шагами. «Я заметил, ты неплохо двигаешься», — сказал я, улыбаясь. «Ты тоже», — ответила она с той же доброжелательной улыбкой. «Ты не похожа на всех, ты тоже». Мы оба рассмеялись. В ее присутствии было легко, словно мир стал чуточку ярче. Я все больше осознавал, что не могу насладиться ее обществом. Влюбился ли я? Слишком быстро, наверное, но меня это почему-то не пугало. Мы решили не останавливаться в беседке и продолжили гулять по окрестностям. Разговаривая на самые разные темы, мы дошли до окраины столицы. Улицы были пустынны, ведь все жители и гости пировали в центре. Этот момент был только для нас. Проходя мимо очередного эльфийского дома, я неожиданно почувствовал опасность. Это ощущение, не раз спасавшее меня в том мире, вспыхнуло, как предчувствие беды. Я старался не показывать напряженность, продолжая беззаботно болтать с Сизанной, но взгляд мой начал изучать окружение, словно сам по себе, выискивая угрозу. И вот, в следующее мгновение, время словно замерло. Я увидел, как из окна дома выпущена стрела. Реагировать было некогда, инстинкт взял верх. Без колебаний я активировал недавно измененное мной заклинание ускорения, которое до этого ни разу не использовал. Обычные эльфийские заклинания ускорения, ограничивающие движение нижней части тела, для этой ситуации были бы бесполезны. Здесь нужна была максимальная свобода. Мир вокруг замедлился. Я видел, как стрела медленно приближается к голове Сизанны. Каждая ее деталь, от блеска наконечника до мельчайших узоров на оперении, была отчетливой. Я бросился вперед, схватил стрелу в воздухе и бросил ее под ноги. Не позволяя себе промедления, я устремился к дому. Из окна снова вылетели стрелы, 5 подряд, одна за другой, выпущенные в ускоренном темпе. Но теперь их траектория была для меня читаема, как строки в книге. Каждая стрела оказывалась в моей руке. Добравшись до стрелка, вытаскивающего новую стрелу из колчана, я вырубил его точным ударом, стараясь не причинить серьезного вреда. Когда я обернулся, ужас охватил меня. В сторону Сизанны с другой стороны дома летели еще 2 стрелы. Шансов добежать раньше не было. В отчаянии я использовал единственное, что пришло в голову. Уплотнил воздух перед девушкой. Замедлив свой полет, стрелы остановились, замерев в метре от ее головы. Я обогнул дом все в том же ускоренном темпе и увидел еще 2 нападавших. Один из них натягивал тетиву, другой стоял с сетью в руках. Они даже не успели осознать, что произошло, прежде чем погрузились в темноту бессознательного. Быстро обыскав их, я разоружил стрелков, завернул всех 3 в сеть, укрепив ее найденной веревкой. Закончив, я снял ускорение. Голова закружилась, зрение потемнело. Я тяжело дышал, будто пробежал марафон. На несколько секунд ноги подкосились, но я быстро взял себя в руки, зная, что сейчас не время показывать слабость. Ко мне уже подбегала Сизанна, ее глаза полны тревоги. «Ты не ранен?» – был первым ее вопросом, прерывающим тяжелую тишину. Я шагнул к ней и, забыв о сдержанности, обнял ее, прижимая к себе, как к самому дорогому, что было в этой жизни. «Детка, я так испугался за тебя», – прошептал я ей на ухо, чувствуя, как колотится ее сердце. «Я тоже испугалась за тебя», – ее голос был едва слышен, словно эхо моего собственного страха. «Все хорошо», – ответил я, чуть отстраняясь, чтобы взглянуть ей в глаза. «Я никому не дам тебя в обиду». Смутившись, я сделал шаг назад, почувствовав, как волнение заползает в уголки сознания. Сизанна посмотрела на меня с обеспокоенным выражением. «Почему они напали?» – спросила она, ее голос дрожал. «Я думала, эльфы никогда не поднимают оружие на своих». «Я сам не знаю», – ответил я, отводя взгляд. «Хотя, были случаи, когда я был младенцем, на меня уже покушался эльф, причем родственник. Сейчас все выглядит так, будто они хотели захватить меня живым. Стрелы предназначались тебе». Ее лицо побледнело. «Но почему, это мы выясним», – сказал я, пытаясь звучать уверенно. Я связал оружие и вещмешки пленных, после чего поднял их в воздух с помощью заклинания левитации. Затем наложил иллюзию, которая превращала груду связанных тел и вещей в пару лошадей. Один конец уздечки я передал Сизанне, второй взял сам. Иллюзия была убедительной, но немного резче всмотревшись, можно было заметить отсутствие следов копыт. Я надеялся, что до этого никому не будет дела. «Потренируемся немного», — сказал я, регулируя плавность движений лошадей. Когда все стало выглядеть достаточно естественно, мы отправились к дворцу. Подойдя к главному входу, я сразу заметил отца. Он стоял неподалеку, внимательно наблюдая за нами. Его глаза чуть сузились, выдавая подозрение, но он молчал. Я незаметно кивнул ему, сигнализируя, что позже все объясню. Мы вошли внутрь, и отец последовал за нами. Когда двери закрылись, он, не теряя ни секунды, спросил, что произошло, что скрывается за этой иллюзией. Я смахнул заклинание, обнажая связку пленных. «На нас напали на северной окраине города», — ответил я, стараясь говорить спокойно. «Судя по всему, цель была захватить меня. Они стреляли в Сизанну и готовили сеть. Все 3 живы, они скоро очнутся». Отец нахмурился, затем повернулся к охране. «Отнесите их в изолированную комнату. Пусть туда подойдут наставники», — приказал он, коротко взглянув на меня. «И не поднимайте лишнего шума». Когда пленников унесли, он обернулся к нам, его взгляд смягчился. «Ты хорошо придумал с иллюзией», — сказал он, чуть кивнув. Даже я бы не распознал ее, если бы ты не привлек внимание. Конечно, по правилам нельзя вносить лошадей во дворец, но кто осмелится возразить принцу? Теперь идите, веселье еще продолжается. Постарайтесь вести себя так, словно ничего не произошло, но будьте осторожны. Возможно, у них есть сообщники. Я молча кивнул, понимая, что он прав, и мы с Сезанной направились обратно к празднику. Вернувшись на свои места, мы продолжили пировать. Я старался отвлечь Сезанну от тревожных мыслей, но она, похоже, все еще переваривала случившееся. «Как тебе удалось их обезвредить?» — наконец спросила она, наклоняясь ко мне. Я даже не успела ничего понять. «Ты просто исчез, а потом появился уже у края дома, а передо мной застыли две стрелы. Это ты их остановил?» Я улыбнулся, стараясь сгладить ее напряжение. «Не думай об этом, все уже позади». Я подмигнул. «Хочешь еще мороженого?» Ее взгляд смягчился, но затем она неожиданно прошептала: «Я боюсь тебя потерять». Эти слова прозвучали так искренне, что у меня защемило сердце. Я положил руку ей на плечо, стараясь, чтобы моя улыбка выглядела ободряющей. «Не волнуйся, этого не случится, и не вздумай заплакать. Все подумают, что я тебя уже соблазнил и теперь бросаю». На ее лице появилась робкая улыбка, затем она тихо рассмеялась. «А ты бы мог, ну так поступить с девушкой?» Ее вопрос прозвучал полушутливо, но в голосе мелькнула серьезность. «Нет, конечно, но кто меня знает? Вон, смотри, ваш король уже посматривает в нашу сторону. Наверное, мысленно готовит ноту протеста против эльфа-соблазнителя малолетних девиц». Сезанна уже хихикала, пряча улыбку. «Вообще-то, по нашим законам я уже совершеннолетняя», — заметила она с лукавым видом. «Да ну, вот не знал». Я притворно вздохнул. «Знал бы, другой маршрут выбрал. Может, и не встретились бы с этими отморозками». Теперь она не могла сдержать смех. Ее звонкий смех был заразительным, и я улыбнулся еще шире. «Я вижу, ты шутишь», — сказала она сквозь смех. «Но как смешно ты их назвал. Мне нравилось смотреть, как она смеется. Это было так искренне, так по-настоящему». Мы просидели до самого вечера, общаясь, попивая соки и изредка пробуя очередную партию мороженого. Запасы исчезали с невероятной скоростью, перехватываемые новыми поклонниками десерта. Я узнал о ее прошлом, где она жила, чем занималась, что любила и что терпеть не могла. Когда она спросила о моем, я пообещал рассказать все в последний день праздника. Неожиданно за спиной раздался знакомый голос. «Славил, пойдем, поговорим». Я обернулся и увидел отца. Его голос звучал устало, но глаза были внимательными. «Хорошо, Сезанну можно взять с собой?» — спросил я. Отец усмехнулся, махнув рукой. «Бери, куда уж теперь вы друг без друга. Конечно, если она не боится вида мертвецов». Сезанна сначала растерялась, но потом уверенно кивнула. Ее смелость мне нравилась все больше. В комнате для допросов царила напряженная атмосфера. Двое наставников и три командира элитного отряда стояли в молчании, наблюдая за прикованными к стене пленными. Двое из них лежали без движения, мертвы. Третий, молодой эльф, бросал испуганные взгляды то на своих товарищей, то на стражу. «Двое приняли яд сразу после пробуждения», — доложил один из командиров, сделав шаг вперед. «Третьего мы успели обыскать. В зашитом воротнике нашли капсулу с ядом. Он очнулся позже всех, иначе бы повторил их судьбу». Отец нахмурился, взгляд его стал тяжелым. «Плохо, сынок», — начал он мрачно. «Эти трое – предатели, когда-то ушедшие на острова с моим двоюродным братом. Это случилось после того, как их попытка убить тебя провалилась. Теперь они вернулись в качестве шпионов. Их задачей было перехватывать королевских курьеров на границе, чтобы мы не узнали о начавшейся войне в людских землях». Сезанна ахнула, но сдержала свои эмоции, плотно сжав губы. «Эти трое решили воспользоваться временным отсутствием хозяев, чтобы грабить дома на окраинах, но вместо этого наткнулись на вас. Увидев тебя, они узнали по описанию. Главный распорядитель праздника, сбежавший накануне, был еще одним предателем. Он передал им все сведения, включая твое точное описание». Правитель сделал паузу, чтобы дать присутствующим осознать услышанное, а затем продолжил. «Ситуация серьезная. Завтра утром, как только гости придут в себя, я созову общий совет с представителями гномов и людей. О войне пока никто знать не должен, чтобы не сеять панику. Сейчас на границу отправится 50 воинов из элитного отряда. Славил, сможешь ли ты снабдить их хотя бы частью именных клинков?» Я кивнул. «Да, отец, Пусть соберутся в казарме, я их там жду. Сезанна не отходила от меня ни на шаг, лишь на мгновение она скрылась, чтобы переодеться, и вскоре догнала нас с командирами по дороге в казарму. На ее боку висел эльфийский клинок, а с другой стороны – кинжал. Она шагала рядом, сосредоточенная, но уверенная. Я невольно улыбнулся. Боевая подруга мне явно не помешает. В казарме уже собрались воины. Они стояли в ожидании, настороженно переговариваясь. Я подошел к столу, жестом подозвал первого солдата. «Клинок на стол», — сказал я коротко. Первым был небольшой кинжал. Немного подумав, я решил проверить идею, которая давно сидела в голове, обезопасить оружие от случайного вреда владельцу. Подвесив кинжал и клинок в воздухе, я активировал заклинание. Оружие вспыхнуло ярким светом, пока я связывал его с аурой владельца. Теперь оно отключало свою силу при контакте с хозяином. Остудив металл, я аккуратно опустил оружие обратно. «Следующий», — спокойно скомандовал я. Процесс повторялся снова и снова. Каждый из присутствующих наблюдал за моими манипуляциями с неподдельным восхищением. Для меня это стало почти механическим действием, но я видел, как солдаты, забирая свои преобразованные клинки, смотрели на них с почтением, будто это было не просто оружие, а знак их личной силы и достоинства. Ближе к концу работы усталость навалилась с удвоенной силой. Тупая боль в центре головы давала о себе знать, но я продолжал, превозмогая ее. С трудом закончив последние клинки, я тяжело опустился на скамью, пытаясь отдышаться. «Устал немного», — проговорил я, встретив обеспокоенные взгляды. Сезанна стояла рядом, бледная как мел, с явной тревогой в глазах. Но останавливаться было рано, я должен был сделать еще кое-что. «Принесите мне лук», — попросил я. Просьбу выполнили мгновенно. Взяв в руки оружие, я сосредоточился, собрав последние силы. Идея усовершенствовать заклинание стрельбы зрела давно, но теперь, когда возникла необходимость, нужно было воплощать ее в реальность. Потратив около 15 минут на обдумывание и плетение заклинания, я вложил магическую формулу в структуру лука. «Этот лук работает на основе нового заклинания стрельбы», — объяснил я, борясь с нарастающей головной болью. «Теперь не нужно зачаровывать стрелы. Каждая выпущенная стрела получит усиленные проникающие свойства и будет взрываться при ударе. Правда, я не успел испытать его, но все должно работать. Лук защищен от использования врагом. К сожалению, я не смогу сделать такие луки для всех, но пяти лучшим лучникам постараюсь». Командиры вызвали пятерых лучников из строя. Первого лука я привязал к ауре владельца быстро, но последующие четыре дались мне с трудом. Последний я завершал почти на автопилоте. Помню, что в какой-то момент силы оставили меня, и я отключился. Когда очнулся, почувствовал, как меня поддерживают за плечи с двух сторон, с одной Сезанна, с другой командир. Голова все еще немного кружилась, но луки были готовы. «Обязательно проведите испытания, чтобы оценить мощность взрыва», — напомнил я, вставая на ноги. «Ваша задача — разведка. Задействуйте пограничные гарнизоны. Завтра на совете мы утвердим совместные действия с людьми и гномами. До тех пор избегайте столкновений с превосходящими силами». Задумавшись, я попросил бумагу и карандаш. Записав заклинание полного ускорения, передал листок ближайшему командиру. «Это заклинание полного ускорения. Оно позволит не только стрелять быстрее, но и двигаться с высокой скоростью. Но предупреждаю, используйте его осторожно. Начинайте с коротких промежутков. После окончания действия возможны неприятные побочные эффекты. Да поможет вам Создатель». Элитный отряд отправился в путь. Я, немного придя в себя, взял Сезанну под руку, и мы направились к дворцу. Ночь опустилась на город, и наш путь освещала луна, удивительно похожая на земную. Голова постепенно переставала болеть, силы возвращались. Сегодня я понял, что мои способности имеют предел. Интересно, смогу ли я его расширить со временем? Сезанна шла рядом, молча, но ее ладонь крепко сжала мою, отвечая на мой жест. «Как приятно было идти в тишине ночи, рядом с тем, кто стал тебе дорог. Луна и звезды освещали наш путь, и этого было достаточно». Глава 13. За столами еще оставались самые выносливые. Тех, кто уже не мог передвигаться самостоятельно, специальная команда аккуратно распределяла по местам ночлега. Ночь окончательно вступила в свои права, но мы не спешили расходиться. У входа во дворец нас ожидала делегация гномов. Вперед вышел Мортиш. «Вы не передумали, ваше высочество?» — спросил он, склонив голову. «Если вы еще раз назовете меня ваше высочество, я точно передумаю», — устало пошутил я. «Зовите меня просто по имени. Прошу следовать за мной». Мой вызов дополнительных стульев из дворцового инвентаря привел гномов в легкое замешательство. «Дворец избрал вас своим хозяином?» — подозрительно спросил Мортиш. «Нет, мы с Картом друзья», — ответил я, подав руку одному из гномов, приглашая его сесть. «Спасибо», — раздался в голове голос Карта. «Ни за что», — мысленно ответил я. «Да, Карт», — пробормотал Мортиш, задумчиво качая головой. «Он был хорошим гномом и выдающимся магом, и я подозреваю, что именно он нашел секиру Эрасида. Вы правы, Карт обнаружил ее, но не успел передать вам», — подтвердил я. «Когда все расселись, я взял слово. Сейчас я расскажу вам основы металлургии. Возможно, многое из того, что вы услышите, вам уже знакомо. Однако прошу терпения, дальше будет сложнее». Некоторые гномы скептически усмехнулись. Это вызвало рассерженный взгляд Мортиша, и они поспешили принять серьезный вид. Я заметил, что Сезанна начала клевать носом от усталости, и предложил ей пойти отдохнуть. Однако вместо того, чтобы отправиться в свои покои, она, без зазрения совести, улеглась прямо на мою кровать, скинув камзол, пояс с оружием и сапоги. Улыбнувшись про себя, я вернулся к лекции. Для получения некоторых металлов и сплавов необходимо использовать так называемые флюсы. Они помогают отделять пустую породу и золу топлива от расплавленного металла, продолжил я. Также необходимо правильно подбирать топливо. Печи должны быть построены по специальной технологии и иметь огнеупорное покрытие. Полночи я объяснял основы металлургии, вспоминая знания, приобретенные в прошлой жизни. Начертил схему доменной печи и объяснил ее принцип работы. Рассказал о доломитовом известнике, который служит флюсом, и его роли в плавке. Пояснил, как используются специальные виды топлива и огнеупорные материалы для достижения высоких температур. Обсуждение производства высококачественной стали прошло без затруднений, но с титаном все оказалось сложнее. Даже на Земле, при развитой металлургической промышленности, этот металл оставался одним из самых дорогих из-за сложности процесса его получения. Сырье для производства титана, так называемую титановую губку, еще можно было получить из руды в местных условиях. Однако как осуществить вакуумно-дуговую переплавку, необходимую для превращения губки в металл, я понятия не имел. Тем не менее, я решил передать гномам всю теорию, что знал, а уж как ее применить, пусть решают сами. На то они и гномы. Глаза собравшихся возбужденно горели, уши впитывали каждое слово, а руки неустанно строчили записи на свитках. Казалось, гномы готовы сидеть здесь до следующего вечера, лишь бы узнать еще больше. «Ну, думаю, на сегодня хватит», — наконец сказал я, почувствовав, что силы начинают меня покидать. «Через 3 часа рассвет, нужно хоть немного поспать. В следующий раз, когда встретимся, я объясню принципы выращивания кристаллов, в том числе ритана». После этих слов у гномов чуть не пропал дар речи. Возбуждение, и так державшее их на грани, вспыхнуло с новой силой. Они засыпали меня благодарностями, некоторые даже начали склоняться в поклоне. Вот уж истинные фанатики своего дела. «Я не знаю, откуда у вас такие знания», — с уважением проговорил Мортиш, «но они бесценны для нашего народа. Знайте, что гномы всегда будут вашим союзником. Если когда-либо вам понадобится наша помощь, вы получите ее. Спасибо, друзья. Спокойной ночи. Спокойной ночи». В один голос ответили они, с нескрываемым трепетом покидая комнату. Когда за ними закрылась дверь, я облегченно выдохнул. Голова гудела от потока мыслей и напряжения. Я направился к кровати, благо ее размеры позволяли разместить еще 3 эльфов моей комплекции, и, не раздеваясь, рухнул на мягкую перину. Сегодня был тяжелый, но невероятно продуктивный день. Ощущение того, что ты делишься знаниями, которые способны изменить мир, наполняло меня странным удовлетворением. С этими мыслями я медленно провалился в долгожданный сон. Я проснулся от звонка вызова. Сразу встать не удалось, на мне оказалась рука Сезанны. Осторожно освободившись, я встал и подошел к двери. «Слушаю. Доброе утро, сын». Через 30 минут совещания общего совета услышал я голос отца. «Все правители уже оповещены. Доброе утро, отец. Я буду вовремя». Выйдя из ванной комнаты, я увидел Сезанну, сидящую на кровати и плачущую в 3 ручья. Ее плечи вздрагивали, а лицо было залито слезами. «Что случилось, детка?» — спросил я, присаживаясь рядом. «Мы никогда не сможем быть вместе», — срывающимся голосом прошептала она. «Кто тебе сказал такую глупость? Ты эльф, ты проживешь долго, а я зачем я тебе? Я быстро постарею и умру, и я не смогу родить тебе наследников». «Ты уверена в этом?» — мягко спросил я, заглядывая ей в глаза. «Я вот, например, пока ни в чем не уверен. Кто сказал, что я не смогу найти способ продлить твою жизнь и молодость? Кто сказал, что ты не сможешь родить от меня? То, что этого никогда не было, не значит, что этого не будет. Все считали, что ваши раны мы тоже не можем лечить, а ведь я могу. Так что успокойся и иди умываться. Через 20 минут нам надо быть на совете». «Хорошо», — вытерев слезы, Сезанна кивнула и направилась в ванную. «Истерик мне сейчас точно не хватало». В зале совета уже присутствовали Мортиш с четырьмя гномами, оба наставника, члены совета, мои родители и два командира гарнизонной стражи. Мы с Сезанной заняли свои места, добавив немного напряжения в атмосферу. Оставалось дождаться короля людей. Спустя несколько минут появился людской правитель, сопровождаемый пятью подданными. Их усталые лица выдавали следы вчерашнего веселья, которое явно затянулось. Однако как только заседание началось, настроение в зале резко изменилось. Отец встал и бросил короткий взгляд на собравшихся. «Доброе утро всем! Мы вынуждены были собрать вас в такую рань из-за чрезвычайных обстоятельств», — начал он. Его голос был четким и уверенным, но в нем слышалась тень беспокойства. «Вчера вечером, во время прогулки, было совершено покушение на Славила и Сезанну. Покушение организовали эльфы, объявленные преступниками много лет назад. Теперь они вернулись как разведчики». Зал напрягся, тихие перешептывания пронеслись по рядам. Отец сделал паузу, чтобы позволить собравшимся осознать услышанное. К счастью, наследнику удалось справиться с нападавшими. Двое из них, очнувшись, успели принять яд, спрятанный в их вещах. Последний пленник выдал все при допросе. Ситуация критическая. Глаза людского короля расширились от ужаса, его лицо стало белее мела. «Мой двоюродный брат», — продолжил отец, которого мы так и не нашли после покушения на наследника более 80 лет назад, собрал огромное войско на восточных островах. Сейчас оно движется через земли королевства. Их разведчики должны были перехватывать королевских курьеров на границе, чтобы помешать передаче сведений. Зал взорвался возгласами. Шум и возмущение перекрывали друг друга. Людской король сжал кулаки, его советники переглядывались в панике. Отец поднял руку, призывая к тишине. «Это еще не все», — продолжил он. «Вражеское войско получило поддержку от таинственного союзника Сенера. Пусть их силы невелики, около 100 человек, но все они оснащены чудовищным оружием. Тирилл, брат-заговорщик, также вооружил 2000 своих воинов подобным оружием. Это магические устройства в виде полуметровой палки из неизвестного металла, которая выпускает красный луч. Луч пробивает все, никакая физическая или магическая защита ему не противостоит. Единственный минус – это перерывы в использовании. После получасовой работы оружие нужно заряжать в специальном контейнере, что занимает еще полчаса». Возмущение снова накрыло зал. Каждый осознавал, что перед ними угроза, с которой никто еще не сталкивался. «Сейчас вражеские войска движутся к столице королевства», — закончил отец. «Нам нужно обсудить наши действия. Времени мало». С места поднялся людской король, его лицо оставалось хмурым, но в глазах читалась решимость. «Можем ли мы рассчитывать на вашу военную помощь?» — спросил Арист, обращаясь к эльфийскому правителю. «Несомненно», — твердо ответил отец, — «мы никогда не нарушим пункты мирного соглашения. Более того, враг не ограничится лишь вашим королевством. Их цель – захват всего материка». С места поднялся Мортиш, гномий повелитель. «Гномы тоже готовы оказать помощь войсками. Мы не допустим разрушения мира, который строили вместе». Отец кивнул, признавая их готовность. «Хорошо. Вчера на границу отправился элитный отряд из 50 воинов. Их задача – разведка и уничтожение вражеских шпионов. Командирам приграничных гарнизонов уже отправлены магические вестники с указанием укрепления границ». Арист наклонился вперед, его лицо потемнело от беспокойства. «Я прошу отправить магического вестника советнику. Если я правильно понимаю, вестник сможет принести ответ?» «Да, вы правы», – подтвердил отец. «Составьте послание. Мы отправим столько вестников, сколько будет нужно. Однако спешка сейчас нам навредит. Пока у нас недостаточно информации, не стоит принимать поспешные решения». Король вздохнул, будто борясь с внутренним страхом. «Я согласен, хотя это тяжело. В столице осталась моя беременная жена. Надеюсь, мой советник догадался эвакуировать ее в безопасное место». Отец, выдержав паузу, вновь взял слово. «Эльфийскими войсками будет командовать недавно назначенный главнокомандующий, принц Славил. Мортиш, если нужно, мы можем отправить магического вестника и вам. Буду чрезвычайно признателен», — сдержанно кивнул гном. «О продолжении праздника, думаю, не может быть и речи», — отец обвел зал взглядом, словно подтверждая свое решение. «После этого совета будет объявлено о введении военного положения. Главнокомандующему нужно заняться боеготовностью и вооружением войск. Следующий совет состоится вечером, после получения ответов от магических вестников». Зал наполнился гулом обсуждений, но лица собравшихся выражали серьезность и согласие. Каждый понимал, что дни мира заканчиваются. Выйдя на улицу, мы обнаружили длинные столы, заставленные завтраком. Единственное, что отсутствовало, это спиртное. Все расселись, чтобы утолить голод перед тяжелым днем. Во время трапезы было официально объявлено о введении военного положения. Когда все закончили есть, мы направились к беседке. До сбора гарнизона и добровольцев оставалось еще 2 часа. Легкий ветер шевелил листву, создавая обманчивое ощущение спокойствия. «Я боюсь за отца», — прошептала Сезанна, садясь на скамейку. В ее голосе звучали тревога и боль. Он предчувствовал беду, поэтому вернулся в столицу. Скорее всего, он попытается не допустить врага к городу. Я оперся на спинку скамейки, вглядываясь вдаль. «Да, положение серьезное», — сказал я, пытаясь подобрать слова, которые могли бы ее успокоить. «Если враги действительно вооружены таким разрушительным оружием, защитникам придется очень нелегко. Но захват столицы – это еще не проигрыш. Надеюсь, твой отец примет мудрое решение, если станет слишком опасно. Отступление – не всегда слабость, иногда это путь к спасению». Сезанна сжала руки, опустив взгляд. «Я должна быть там», – неожиданно проговорила она, с трудом скрывая дрожь в голосе. Я повернулся к ней, удивленный ее решимостью. «Нет, это я должен быть там, причем не один, а с войском. А ты должна остаться здесь, в безопасности». Она резко вскинула голову, ее глаза блестели от эмоций. «Ты не можешь мне указывать, где я должна быть», — в отчаянии возразила она. «Я не твоя подданная. Я дочь своего королевства и обязана встать на его защиту, как любой житель». Я посмотрел на нее и почувствовал, как внутри закипает беспокойство, смешанное с нежностью. Наклонившись ближе, я обхватил ее плечи и заглянул прямо в глаза. «Да, ты не моя подданная», — сказал я тихо, но твердо. «Но я не могу позволить тебе пойти на верную смерть. Я не хочу тебя терять». Ее взгляд на мгновение дрогнул, а я продолжил, будто каждая фраза резала воздух. «Я люблю тебя, Сезанна, и хочу, чтобы ты стала моей женой. Хочу, чтобы ты стала матерью моих детей. Ради того, чтобы просить благословения у твоего отца, я готов пойти и порубить всех врагов в капусту». Сезанна замерла, будто не веря услышанному, а потом разразилась слезами. Она прижалась ко мне, ее плечи сотрясались от всхлипов. Это были слезы счастья, смешанные с болью и страхом. Я обнял ее, прижимая ближе, и стал гладить по голове, позволяя ей выплеснуть эмоции. «Что бы ни произошло, мы будем вместе», — прошептал я, чувствуя, как эти слова проникают глубоко в сердце. «Я сделаю все, чтобы сохранить это. Всю свою силу вложу в то, чтобы нас никто не разлучил. Королевство Тарбон, перешеек». Войска королевства под предводительством советника успели прибыть вовремя. По данным разведки, враг находился еще в полудне пути, что давало защитникам шанс подготовиться к обороне. Численное превосходство противника было незначительным, и советник рассчитывал, что у них есть реальная возможность задержать врага до подхода подкреплений. Солдаты укрепляли позиции, когда перед советником засиял магический вестник. Золотистый шар мягко парил в воздухе, пульсируя теплым светом. Сердце советника забилось быстрее, он знал, что послание могло быть отправлено только эльфами. Вестник стал для него символом надежды. Дотронувшись до шара рукой, он активировал его. Сообщение от короля оказалось кратким, но содержательным. В нем описывались недавние события в столице, информация о враге и новом оружии, полученная от пленника, а также приказ срочного отступления. Советник мрачно нахмурился, осознавая всю серьезность ситуации. Он быстро составил ответ, прося сообщить о дальнейших действиях, и отпустил вестника. «Трубите общий сбор», — раздался его громкий голос, перекрывая шум подготовки. Командиры были собраны на экстренное совещание. Советник поделился полученной информацией, изложил опасность, которую представляло магическое оружие противника, и огласил приказ отступления к эльфийской границе. Он разложил карту на импровизированном столе и указал маршрут, который должен был минимизировать потери. «Мы не можем рисковать жизнями войска впустую», — сказал он, глядя каждому из командиров в глаза. «Враг силен, но мы задержим его на эльфийских рубежах. Отступление, не поражение. Это тактика». Командиры кивнули, принимая его слова. Пока войска готовились к отходу, советник отправил курьера в столицу с приказом начать эвакуацию. Каждая минута была на счету. Советник понимал, что вскоре им придется столкнуться с врагом лицом к лицу, но сейчас главное было сохранить силы и не дать противнику застать их врасплох. Гномы спешно собирались в дорогу. Решение было принято. За 2 дня собрать войска и выступить на территорию королевства, где у приграничного городка Кустон должна была состояться встреча войск гномов и эльфов. «Мы вынуждены уехать, но я с нетерпением буду ждать нашей следующей встречи», — сказал Мортиш, крепко пожимая мне руку на прощание. «Я помню свое обещание рассказать вам о технологии выращивания кристаллов. Думаю, будет лучше, если вы оставите пару толковых гномов. Я найду время за эти 2 дня поработать с ними. Мало ли что может случиться, война все-таки. Как же я сам не додумался», — воскликнул Мортиш, стукнув себя по лбу. «Непременно так и сделаем. Еще раз спасибо, принц». После их отъезда я провел первые занятия с добровольцами, проверяя их навыки и выносливость. За день удалось укомплектовать обученных воинов гарнизона атомарными клинками и новыми боевыми луками. Сегодня я преобразовал еще 50 комплектов клинков с кинжалами и создал 25 новых луков. На последнем луке голова начала немного побаливать, но я был доволен. Мой предел явно отодвигался, что вселяло надежду. Сезанна тоже участвовала в тренировках. Надо признать, у нее все выходило лучше, чем я ожидал. Ее гибкость и реакция приближались к уровню эльфов. Боевая у меня невеста. После завершения занятий мы направились во дворец. Сумерки уже накрыли город, и до начала вечернего совета оставалось около получаса. «Славил», — робко начала Сезанна, покосившись на меня. «Можно я переселюсь к тебе?» Я остановился, удивленный ее просьбой. «А тебя не смущает спать на одной кровати с мужчиной, который еще не стал твоим мужем?» — спросил я с улыбкой, пытаясь скрыть легкое смущение. Сезанна, лукаво глядя на меня, ответила: «Ну, ты ведь меня не обидишь?» Ее уверенность и мягкая улыбка развеяли остатки сомнений. «Конечно», — я согласился. Мы вместе перенесли ее вещи ко мне, и эта простая, почти бытовая сцена принесла мне неожиданное спокойствие. Когда вещи были на месте, мы, держась за руки, направились к залу совета, который уже готовился к очередной важной встрече. Совет был в том же составе, за исключением делегаций гномов. «Пришел ответ от советника», — объявил отец, открывая заседание. «Войска отступили с перешейка, разминувшись с противником на полдня пути. Столица готовится к эвакуации. Потери пока ограничиваются лишь гарнизоном восточного форпоста. Войска противника грабят население, но не убивают. У нас есть еще 1 день на сборы. Послезавтра утром выступаем. Главнокомандующий, доложите о подготовке войск». Я встал и сделал шаг вперед. Численный состав воинов гарнизона составляет 100 эльфов. Половина из них уже оснащена усовершенствованными мечами, 25 имеют новые боевые луки. Завтра я планирую модифицировать оставшиеся 50 клинков и завершить производство луков. Сегодня в наше распоряжение поступило 550 добровольцев. Только половина из них уверенно владеет мечом. Завтра ожидаем прибытия еще 1300 добровольцев. Мы будем оснащать их новым оружием по мере возможности.